Когда я пришел в себя, то чуть не взвыл от боли. Голова раскалывалась на части. Во рту пересохло. Вдобавок, меня окружала темнота. Правда, судя по ритмичному покачиванию и громкому скрипу колес, мы куда-то ехали. Когда глаза немного привыкли к темноте, а боль отступила, я попытался пошевелиться, но сразу понял тщетность своих попыток. Мои руки были связаны. На мое счастье, похитители не особо старались, затягивая веревки на запястьях. Магические силы, к моей радости, не оставили гнома на произвол судьбы. Небольшое усилие, которое я приправил простеньким заклинанием, и веревки оказались на полу. Помассировав запястье, я сел на полу и огляделся. Я находился в небольшом фургоне, который был абсолютно пустым, если не считать несколько ящиков, стоявших недалеко от меня. Я осторожно подполз к борту фургона и аккуратно прожег в плотной ткани, из которой он был сделан, небольшую дыру. Моим глазам предстал унылый степной пейзаж. Невдалеке от моего фургона двигался еще один. А с двух сторон от него ехали на лошадях смуглолицые невысокие люди, вооруженные кривыми саблями и круглыми щитами. Нетрудно было узнать в этих всадниках жителей степей. Все понятно. В Уларе всем было прекрасно известно, что кочевники за деньги готовы на все что угодно. Камень! Эта мысль, внезапно всплывшая в моем мозгу, бросила меня в дрожь. Но судорожно схватившись за сердце, я испытал огромное облегчение, обнаружив, что камень, зашитый в камзол, на месте. Теперь я попытался привести в порядок свои мысли. Что с моими друзьями? Я ни секунды не сомневался в том, что кочевников интересовал камень и моя персона. За Марику, правда, они могли получить хороший выкуп. А вот тролль... Я отбросил эти мысли и постарался убедить себя, что мои спутники едут во втором фургоне. Закрыв глаза, я призвал силу, которая известила о своем появлении привычным покалыванием в пальцах рук. Еще раз выглянув из фургона, я избрал своей целью двух всадников, которые выделялись на фоне остальных богатой одеждой и позолоченными нагрудниками. Они ехали немного в стороне от всех и неторопливо беседовали. Я прошептал заклинание, и огненный шар взорвался между ними. Моя атака была для них громом среди ясного неба. Началась паника. Воспользовавшись возникшей суматохой, я, недолго думая, выпрыгнул и бросился ко второму фургону. Когда я уже достиг своей цели и до фургона оставалось несколько шагов, передо мной вырос здоровенный полуголый здоровяк, вооруженный огромным топором в половину моего роста. Он размахнулся, и я, метнувшись в сторону, покатился по траве. Рассекая со свистом воздух, лезвие топора вонзилось в землю. Не дав времени врагу вытащить топор, я приподнялся и метнул в него огненный шар. Он попал точно в бок кочевника. И тот, сразу же забыв обо мне, подвывая от боли, побежал прочь. Через несколько секунд я был в фургоне. Слава Гнорму, мои спутники находились там, связанные по рукам и ногам. «Наконец-то!» – вырвалось у Марики. «Что-то ты долго!» «Как смог!» – ответил я, немного удивленный словами девушки. «Нам надо сматываться отсюда. Суматоха не будет длиться вечно. Ей надо успеть воспользоваться». Мы выбрались из фургона и уже высматривали лошадей, которые метались во всеобщей сумятице. Как вдруг появились новые действующие лица. Внезапно дым рассеялся, и ошеломленные кочевники молча смотрели на приближавшийся к ним небольшой отряд. Во главе шел высокий человек с холодным неприятным лицом и властным взглядом. Его холеные руки были усыпаны перстнями. Как любой гном, я разбирался в драгоценностях. И могу сказать, что на пальцах высокого было целое состояние. «Это маги!» – прошептала Марика, и в ее голосе звучало отчаяние. «И не просто маги!» – добавил Мосс, у которого был испуганный вид. «Во главе отряда сам магистр Роздан». «Магистр? Откуда ты знаешь?» «Видел. Один раз». Уклончиво ответил Мосс, и я решил, если найдется время, выяснить причину подобной эрудиции тролля. Тем временем отряд магов остановился в 50 шагах от кочевников. Наши конвоиры быстро выстроились в шеренгу, в их руках появились луки, направленные на врага. Тут же я увидел Вендера. Маг выглядел растерянным и держался за спинами своих союзников. Марика увлекла нас за фургон, где мы и наблюдали за последующими событиями. «Отдайте ваших пленников!» Первым нарушил затянувшуюся паузу Роздан. «И мы вас не тронем!» «Еще чего!» Вперед выдвинулся кочевник с бляхой на груди. После его падения с лошади он выглядел помятым, тем не менее голос его звучал твердо. «Мне никакие маги не указ. Мы вольные жители степей. И убирайтесь отсюда, пока не попробовали наших стрел. Я Роздан, магистр совета магов Эникеи. Кто ты такой, чтобы разговаривать со мной подобным тоном?» «Да плевать мне на то, что ты какой-то там магистр!» — внезапно рассмеялся предводитель кочевников. «Я Бабирн, брат Сарона, вождя свободного племени. И последний раз повторяю свое предупреждение». «Что ж», — пожал плечами магистр, — «тогда умри». Едва он успел это произнести, как в воздухе запели стрелы. Вокруг магов появились защитные сферы, и ни одна из них не достигла цели. Кочевники были неприятно поражены подобным фактом. Вендер отчаянно жестикулировал, и на магов обрушился град огненных шаров. Загремели взрывы, но защита противника вновь выстояла. Ответный удар магов был сокрушающим. Он вывел из строя больше половины врагов вместе с их предводителем. Остальные бросились к лошадям, не обращая внимания на гневные крики Вендера. Но оказалось, что это не конец боя, а только начало. На поле битвы появились новые персонажи – демоны. Недолго думая, они включились в сражение. Их было меньше, чем магов, но по габаритам они превосходили людей. В лапах они держали странного вида булавы с удлиненной рукоятью. Командовал отрядом демон, который был на голову выше своих соплеменников. И его чешуйчатая кожа переливалась всеми цветами радуги. Битва разгорелась с новой силой. На магов обрушился град огненных шаров. Воздух наполнил шум взрывов и крики проклятий. Все вокруг заволокло дымом, и я почувствовал, как кто-то дергает меня за одежду. Это была Марика. «Видел?» – прошептала она. «Демоны во главе с самим Арахом, верховным демоном!» «Надо бежать!» – прошептала она, не дождавшись от меня ответа, и кивнула в сторону. И я повернулся туда, куда она показывала, и увидел Моза, который вел под уздцы трех лошадей. Несколько мгновений, и мы уже удалялись от места битвы, что есть силы, погоняя своих скакунов. Но далеко ускакать нам не удалось. Когда я думал, что все уже позади, лошади остановились так резко, что я чудом не совершил кувырок через голову. Дорогу нам преграждал магистр, восседавший на лошади и разглядывавший нас с ехидной улыбкой. Правой рукой он небрежно поигрывал магическим жезлом. За его спиной стояло еще трое магов. «Вы зря решили уехать», – произнес он. «Мы даже не познакомились. Рад тебя видеть живым и здоровым, Мирн». «Я тоже рад видеть себя именно таким», – пробурчал я. «Дальше-то что?» «Как что?» – искренне удивился маг. «Вы вернетесь с нами в Вант. Тебя ждет великое будущее. Твое имя будет навеки записано в летописях гномов». «Прекрасно! Только я как-нибудь обойдусь». «Ты хочешь попасть в лапы демонам?» «Я хочу быть сам по себе». «Но это невозможно». «Ты должен понимать это». «Я понимаю». Магистр помрачнел. На всякий случай я начал готовить заклинание. Надо заметить, что в последнее время частые упражнения в магическом искусстве прибавили мне уверенности и опыта. Тем временем к Роздану подъехал один из сопровождавших его магов и что-то прошептал тому на ухо. «Нам пора», – обратился к нам магистр. «Вы пойдете добровольно или мне надо применить силу?» Я не ответил на его вопрос. Точнее, не ответил словами. На двух магов обрушился мощный поток воды, сбив их с ног и полностью скрыв от наших глаз. Неожиданность нападения принесла свои плоды. Роздан не смог ничего противопоставить моей атаке. Добавив напоследок парализующее заклинание, самое сильное, на которое только был способен, я пришпорил лошадь, и мы понеслись во весь опор. Все произошло настолько быстро, что я пришел в себя только когда степь внезапно пошла под уклон. Оглянувшись, я с ужасом понял, что мы не избавились от преследователей. За нами скакали 4 всадника. Несмотря на то, что мы неслись во весь опор, расстояние между нами неумолимо сокращалось. Мы выехали на каменистую равнину. Вдали возвышалась мрачная цепь гор. Казалось, горы были от нас в 2 шагах. Но я знал, что до них как минимум пару дней пути. По камням скакать было сложнее, тем более, что лошади были без седел. Скорость нашего передвижения существенно замедлилась, и маги догоняли нас. Похоже, на этот раз мы крепко влипли. Стоило мне об этом подумать, как моя лошадь споткнулась, и я, перекувыркнувшись через голову, рухнул на землю. Слава Гнорму, я отделался только ушибами. Но когда смог приподняться, увидел перед собой Роздана. На его лице застыла торжествующая ухмылка. Однако это длилось лишь несколько мгновений. Я услышал чавкающий звук, и в следующий миг маг исчез. Тут подоспели Мосс и Марика, с помощью которых мне удалось принять вертикальное положение. В 15 шагах от нас стояли наши преследователи во главе с Розданом, а в 10 шагах справа стоял человек, который, судя по всему, спас нас. Я невольно открыл рот, так как этот человек был похож на меня. Мои друзья были удивлены не меньше. Мне не пришлось ломать голову над тем, кто же это такой. Незнакомец заговорил сам, и слова его были обращены к магам. «Оставьте в покое этого гнома!» Слова незнакомца гулко прокатились над равниной. «Кто ты такой, чтобы вставать на пути магистра Аникеи?» Возмутился Роздан, но в его голосе звучала плохо скрытая растерянность. «Я Фостер. Надеюсь, вам известно это имя?» «Вот это да! Если верить Ародирну, передо мной стоял мой отец собственной персоной». Однако Роздан недолго пребывал в сомнениях. И в следующую минуту он скинул вверх руки, и к нему присоединились его спутники. На Фостера обрушился огненный ад. Я ничем не мог помочь своему новоявленному родственнику, так как еле стоял на ногах. Но оказалось, что тот прекрасно справляется сам. Когда дым рассеялся, нашим взором предстал абсолютно невредимый Фостер. Он лишь весело улыбался, и пальцы его начали сгибаться в немыслимые по сложности фигуры. Казалось, его пальцы не имели костей. Прозвучала длинная фраза на неизвестном мне языке, и из его рук вырвались два багровых луча. От одного из них Роздан увернулся, второй же попал в одного из магов, который просто исчез, превратившись в пар. Магистр, видимо, решил не искушать судьбу. И рядом с ним внезапно появился портал, в котором Роздан скрылся. Двое оставшихся магов последовали примеру повелителя. Мы же стояли как зачарованные и смотрели на нашего спасителя. Тот развернулся и подошел ко мне, остановившись в нескольких шагах. «Здравствуй, сын», – произнес он, внимательно осмотрев меня с ног до головы. «Здравствуй», – прошептал я. «Честно признаюсь, у меня язык не поворачивался назвать его отцом. Я уже привык к отсутствию в своей жизни родственников. Мне известно о ваших планах», – сказал мой отец. «Придумано неплохо. К сожалению, помочь вам я смог только сейчас. И вряд ли это получится у меня еще раз. Там, где я сейчас нахожусь, подобное вмешательство строго наказывается». «Где это там?» – вырвалось у меня. «А вот об этом тебе лучше не знать». Фостер сразу стал серьезным. «А Ародирн уже рассказывал обо мне?» Я согласно кивнул. «Тем лучше. Ты обладаешь силой, Мирн. Запомни это. В твоих жилах течет моя кровь. Кровь потомственных магов, а не выскочек вроде этого Роздана. Ты не осознаешь могущество той силы, которой обладаешь. У меня мало сыновей, но ты самый одаренный. Не подведи меня». Но попытался задать ей вопрос, однако отец не дал мне этого сделать. «Молчи. У меня мало времени. Я дам тебе один совет. Не верь темным гномам, сын. Не верь. Ты способен исполнить то, что желаешь, но не верь им. Это бред. Темные гномы честнее многих людей», – выпалила Марика. «Вы всегда...» «Помолчи», – улыбнулся Фостер. «Далеко не все твои соплеменники такие, как ты, принцесса. Помни мои слова, Мирн. Уезжайте отсюда. Скоро здесь появятся демоны. У меня есть еще немного времени, чтобы тоже преподать им урок. Уезжайте». Голос его звучал повелительно. Я почувствовал, как помимо своей воли забираюсь на лошадь, и мои колени сжимают ее бока. Мои спутники сделали то же самое. Не успел я опомниться, как мы уже неслись по степи. Ехали мы, не останавливаясь, до наступления сумерек. Лишь тогда меня отпустило странное чувство, заставлявшее гнать коня, что есть сил. Переночевали мы на небольшом зеленом островке, который каким-то чудом сохранился среди камней. И к вечеру следующего дня уже достигли отрогов гор. Марика попыталась расспросить меня о Фостере, но мне было не до рассказов. На душе скребли кошки. Я в первый раз в жизни почувствовал, как на самом деле не хватает мне отца. Утром мы выехали по направлению к горам, чьи вершины вздымались выше облаков и были покрыты белыми снежными шапками. Горы выглядели неприступными. «Недалеко отсюда должен быть перевал Саркас», – заявила Марика. «Там находится застава, охраняющая его. Этим перевалом часто пользуются купеческие караваны. Ты знаешь, как до него добраться?» – спросил я. «Знаю», – ответила она. «Только есть другая проблема. У нас нет ни еды, ни воды. Перед перевалом есть маленькая деревушка Хэнсон, но добираться до нее не меньше суток». «Что делать?» – философски заметил я. «Придется потерпеть». В ответ на мои слова тролль что-то недовольно забормотал. Но помочь ему я ничем не мог. Мы отправились в путь. Марика ошиблась, определяя время путешествия. И утром мы уже добрались до Хэнсона. Хэнсон оказался небольшой деревней из 30 покосившихся домиков. Основной достопримечательностью была небольшая каменная крепость, которая стояла непосредственно на дороге, ведущей к перевалу. И уже на подходе к деревне ее можно было хорошо разглядеть. Как объяснила Марика, в крепости стоял небольшой пограничный гарнизон. Официально степь являлась территорией Эникеи. Но на самом деле в ней правили племена кочевников, которые не подчинялись никому. Когда мы вошли в деревню, я поразился пустоте ее улиц. Пока мы шли к центру Хэнсона, я не увидел ни одного жителя. Горячий ветер поднимал клубы мелкого песка, заставляя прикрывать лица. А дома смотрели нам вслед темными провалами окон. «Что-то мне не нравится все это», – пробормотала девушка, оглядываясь по сторонам. «Не то чтобы эта деревушка была оживленной, когда я здесь была, но не до такой же степени. Таверна выросла перед нами внезапно. Она располагалась на небольшой площади, в центре которой стояло трехэтажное здание с высоким шпилем, на котором развивался флаг Эникеи. Мы остановились перед широкой дверью таверны. Мне стало не по себе и как-то сразу расхотелось входить в эту дверь». Никаких признаков жизни за ней не наблюдалось. Лишь тишина и негромкий скрип покосившихся ставен. «Вы хотите туда войти?» – подал голос Мосс. И мне показалось, что в его голосе звучали испуганные нотки. «Да». Марика повернулась ко мне. «Ты идешь?» Я кивнул и, стараясь не показывать свой страх, направился за девушкой к двери. Едва она взялась рукой за дверную ручку, я почувствовал, как около нее начала концентрироваться магия. «Ложись!» Заорал я и сбил девушку с ног, надеясь, что Мосс последует за нами. Мы покатились по земле, и в следующий момент на крыльце таверны прогремел взрыв. Дверь разлетелась на куски, и когда дым рассеялся, на ее месте зиял развороченный дверной проем. «Что это было?» – прошептала Марика. «Кто-то поставил магическую ловушку», – объяснил я, поднимаясь вслед за ней. «В Архоге нам рассказывали о подобном. Чтобы создать такую ловушку, нужен сильный маг». «Надо уходить отсюда. Это плохое место», – вставил Мосс, который к моему облегчению был в полном порядке. «Ты прав», – кивнула девушка. «Но нам нужны припасы. Ты же не хочешь умереть с голоду?» «Нет-нет», – поспешил испуганно заявить тролль, для которого подобная перспектива была хуже смерти. Я вздохнул и вынул свой меч. Затем мы прочитали с Марикой пару защитных заклинаний. Еще несколько я приберег на непредвиденный случай. Наконец, скрипя сердцем, я открыл дверь и вошел в таверну. Ее внутреннее убранство выглядело совершенно заурядно. Длинная деревянная стойка и десяток круглых столиков, разбросанных по небольшому залу. Нас встретила мертвая тишина. Да толстый слой пыли, которая покрывала все пространство вокруг нас. Мы осторожно прошли за стойку и остановились перед дверью, которая в подобных заведениях обычно вела в складские помещения с подвалами. Я внимательно изучил массивную дубовую дверь. Магии не ощущалось. Мы отошли подальше, и я попробовал открыть ее, подтолкнув простым заклинанием. Со скрипом дверь медленно открылась. Марика вызвала белый шар, и помещение таверны залил яркий свет. После этого, держа перед собой меч, я медленно пошел вперед. За дверью нас не ждали никакие сюрпризы. В комнате, где мы очутились, как и в зале, стоял запах пыли и запустения. С потолка свешивались длинные грозди сушеных фруктов. Полки, вытянувшиеся вдоль стен, были заставлены бесчисленными глиняными горшками всевозможных размеров. В углу я увидел открытый люк, ведущий в подвал. Осторожно исследовав содержимое горшков, мы не обнаружили ничего полезного. В основном в них были крупы и пряности. Судя по всему, за едой надо было спускаться в подвал. И вновь я выставил перед собой меч и заглянул в темноту. Шар опустился вниз. Я осветил подвал, который показался мне самым что ни на есть обычным. Я не ощутил магии, и мы спустились вниз, оставив наверху Моза, который пообещал проломить череп любому волшебнику, пока тот будет делать руками свои замысловатые пассы. В подвале мы наконец нашли, чем можно было поживиться. Набрав в мешки вяленого мяса и сыра, мы поднялись наверх. Я уже решил, что сюрпризов больше не будет, но ошибся. Когда мы вышли в зал, то не могли сдержать крика изумления. В центре его сидела странного вида тварь. У нее было огромное бесформенное тело с длинными руками-щупальцами. Крошечные красные глазки внимательно смотрели на нас. Я внезапно ощутил голод этого существа. В нем не было ненависти или злобы, только голод. Страшный, всепоглощающий голод. Голос зазвучал в моей голове неожиданно, заставив меня вздрогнуть. «Кто вы?» «Мы путешественники», — хрипло ответил я, почувствовав, как Марика прижалась ко мне. А тролль выдвинулся вперед, поигрывая дубиной. «Вы знаете, что предназначены мне?» — спросило существо. «Первый раз слышу», — вырвалось у меня. «Я Горевс, создание сумрачного мира. Меня вызвали в ваш мир против моей воли. И чтобы выжить, мне нужна еда. Все те, кого я поглощаю, присоединяются к своим богам в великих божественных чертогах. Предлагаю вам закрыть глаза и расслабиться. Ваша смерть не будет болезненной, и скоро вы отрешитесь от вашей земной жизни. Поймете, что есть истинное наслаждение». Щупальца существа взмыли вверх и застыли, нацелившись на нас. «Мы, знаешь ли, не собираемся стать чьей бы то ни было пищей», — заметил я. Почему-то это создание не вызывало у меня особого страха. «То есть вы отказываетесь?» В голосе Горевса звучало удивление. «А почему это тебя удивляет?» — возмущенно спросила Марика, перестав дрожать. «Меня ничего не может удивить», — был ответ. «Хотите вы того или нет, но вы умрете». Следом за этими словами щупальца устремились к нам. Но если тварь рассчитывала, что мы будем просто стоять и спокойно смотреть, то она глубоко заблуждалась. Я взмахнул мечом, тролль дубиной. Кусок одного щупальца остался на полу. Удар же Моза расплющил присоски на другом. Я на секунду оглох от громкого визга, раздавшегося в комнате. Горевс всколыхнулся и поднялся. У этого существа оказались 4 ноги, толстые, словно вековые стволы дубов. Сейчас оно походило на большую неуклюжую черепаху. «Умрите!» – взревел Горевс. И ринулся на нас с неожиданной для столь неповоротливого на первый взгляд тела ловкостью. Я, недолго думая, активизировал все приготовленные заклинания. То же сделала и Марика. Тварь играючи миновала наши защитные заклинания, но вот от моего огненного шара увернуться не смогла. Он получился слабенький, я все-таки не мастер-маг. Горевса охватило пламя, и он совершенно потерял интерес к своей предполагаемой пище. Зал вновь наполнился ревом, к которому на этот раз примешивался истерический визг. Мы, недолго думая, взвалили на спины мешки с продуктами и бросились к двери. Только выскочив на улицу, я перевел дух. Таверна ходила ходуном, и мы, не сговариваясь, вскочили на лошадей и помчались во весь опор. Едва мы выехали из деревни, раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огненный столб и рухнул вниз, распавшись на горящие брызги. Хэнсон охватил пожар. «Давайте быстрее сматываться отсюда!» – крикнула мне Марика, и я не мог не согласиться с этим заявлением. Через час мы уже подъезжали к крепости. Ее стены ровным прямоугольником возвышались посредине степи. По углам возвышались квадратные башни с узкими бойницами. Каменная кладка стены кое-где уже осыпалась, а окружавший крепость ров был засыпан мусором и песком. «Странно», – пробормотала Марика. «Я была здесь год назад, и эта крепость была совершенно нормальной. Что ж произошло?» «Горевс», – уточнил тролль. «Вряд ли», – покачала головой девушка. «Это слабое создание, не способное на что-то серьезное. Тем более в крепости были маги, и думаю, что они справились бы без труда с подобной тварью». «Нет, здесь что-то другое». «Поехали отсюда», – проворчал я. «На меня эта крепость производит плохое впечатление». Мы тронулись по дороге, которая шла вдоль южной стены крепости. Едва мы миновали ее, как я услышал топот копыт. Обернувшись, я открыл от удивления рот. Со стороны крепости к нам приближался отряд всадников. На таком расстоянии разглядеть их было трудно. Черные фигуры всадников сливались с их скакунами такого же цвета. но я почему-то почувствовал, как меня охватывает непонятный ужас. Я пришпорил лошадь и помчался изо всех сил, не оглядываясь назад. Мои спутники, судя по всему, испытывали те же чувства, что и я. Они устремились следом за мной. Ни разу мне не доводилось ездить так быстро. Страшные всадники не смогли нас догнать. Они отстали, а вскоре скрылись из глаз. Перед нами появился перевал. Недолго думая, мы выехали на него. Он представлял собой щедро усыпанную камнями дорогу. Где-то широкую, а где-то сужавшуюся до такой степени, что лошади протискивались с трудом. Мы медленно продвигались по нему. Все шло вроде хорошо. Единственное, что меня настораживало, так это множество белых костей, лежавших повсюду. Что-то подсказывало, что эти кости были человеческими. И, конечно, жара. Я чувствовал себя словно на раскаленной сковородке. Солнце палило нещадно, а вокруг был лишь камень и ни малейшего намека на какую-нибудь растительность и тем более на воду. Хорошо, что ее у нас было в достатке. К концу дня под этим палящим зноем я совсем выбился из сил. Мои спутники выглядели не лучше. Ночь, внезапно настигшая нас, сначала казалась спасением, ведь она принесла холод. Но холод оказался не лучше жары. Поднялся ледяной ветер, который пробирал до самых костей, не спасали даже заклинания. Костер разжигать было не из чего. Редкая трава вокруг нас для этого дела не годилась. Сотворенный Марик и магический шар белого света, немного разогнавший темноту вокруг нас, давал мало тепла. Мое дежурство пришлось на утро. На небе уже начали гаснуть звезды. Когда меня разбудил тролль, я, ежась от холода, с арбалетом в руках, устроился около магического шара. Вокруг стояла тишина, и я потихоньку начал клевать носом, как вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку. Рука была холодной и тяжелой. Я чудом удержался от того, чтобы не заорать, и, выкрикнув заклинание, быстро развернулся. Краем глаза я успел заметить полет крупной темной фигуры, отброшенной моим заклинанием, и следом за этим глухой удар тела о камни. И в следующую секунду из темноты появилась отвратительная тварь. На человеческом теле с обнаженным мускулистым торсом сидела птичья голова огромных размеров с длинным клювом и маленькими красными глазками. В руках птицы человек держал длинное копье. Я увернулся от его удара и в упор метнул самый слабый огненный шар. Огонь охватил врага, и тот с рассерженным клёкотом скрылся во тьме. Раздалось отчаянное лошадиное ржание, переходящее в хрип. Мы, похоже, остались без лошадей. Я едва успел разбудить своих спутников. Нас начали окружать все новые и новые люди-птицы. Если бы не Марика, как у нее получилось это заклинание, я не знаю. Да и теперь это не важно. Вокруг нас поднялась стена огня, поглотив в пламени половину наших врагов. «Вперед!» – закричала девушка, и мы, перепрыгнув через пламя, побежали. Мосс своей дубиной очищал дорогу. Мы с Марикой с мечами в руках прикрывали тыл. Наши враги оказались слабыми, но очень настойчивыми. Их было очень много, и несмотря на то, что от ударов дубины тролля они разлетались в стороны с проломленными черепами, новые упрямо лезли в атаку. Нам повезло, что до конца перевала оставалось совсем немного. Численное преимущество врагов все возрастало. И если бы мы чуть дольше задержались в его узком каменном коридоре, нас просто растоптали бы. Но вот перевал закончился. Мы оказались на широкой зеленой равнине. Наши преследователи исчезли так же внезапно, как и появились. «Кто это был?» – спросил я, опускаясь в изнеможении на землю. «Я думала, что люди-птицы – это миф», – покачала головой Марика, опустившись рядом со мной. Тролль остался стоять, опершись на дубину. «Ты слышала о них?» – спросил я. «Только слух. Ничего определенного. Вообще, они безобидны?» «Это ты скажи тем, чьи кости там разбросаны?» – проворчал я. «И как мы поедем дальше? Лошадей теперь у нас нет». «А вот так», – ответила та, махнув рукой куда-то в сторону. И я присмотрелся и увидел, что к нам направляется большой отряд всадников. «Это кавалерия гнола. Мы в безопасности», – улыбнулась Марика.